Дашенька ужасно старается. От напряжения у нее даже язычок высовывается. Правый передний, теперь левый задний. Батюшки мои, да какая же тут левая, какая правая, это или это? И другой задний, да где же она у меня? А теперь что? Вы не поверите, сколько у такого щенка дела. Когда он не учится ходить, спит. Когда не спит, учится сидеть. А этот, друзья, тоже не пустяк. И тут голос природы прикрикивает: сиди прямо, Дашенька, голову выше и не гни так спину. Эй, берегись, сидишь на спине. А теперь сидишь на ножках. А где у тебя хвостик? На хвосте сидеть тоже не полагается. Ведь ты им тогда не сумеешь вилять. Даже когда щенок спит или сосет, он тоже выполняет задание расти. Изо дня в день ножки должны становиться немного больше и крепче, шейка длиннее, мордочка любопытнее. Представляете, сколько это хлопот, когда сразу растут четыре ноги. Нельзя забывать и о хвостике, он тоже должен подрастать. Нельзя же, чтобы у фокса был крысиный хвостик. У фокстерьера хвост должен быть крепким, как палка, и так вилять, чтобы свист стоял. И надо уметь настораживать ушки, громко скулить и мало ли что еще. И всему этому Дашенька должна учиться. Вот она уже умеет как следует ходить. Правда, иногда какая-нибудь ножка теряется. Тогда приходится сесть, чтобы побыстрее разыскать беглянку и собрать все четыре ноги вместе. Иногда Даша просто катится, словно маленький чурбачок. Много воды утекло, и, в частности, много натекло лужиц. Дашенька уже не беспомощный комочек с трясущимся хвостиком, а совершенно самостоятельное, лохматое и озорное, зубастое и непоседливое, прожорливое и все уничтожающее существо. Носится она где пожелает, весь дом, весь сад, вся вселенная до самого забора. Все это ее владение. Есть вещи, которые служат для развлечения. Например, лестница, с которой так хорошо скатываться кувырком. Вот весело-то, думает Дашенька, летя через голову по ступенькам. Есть вещи опасные и коварные. Скажем, двери, которые стукают по голове или прищемляют лапку или хвост, как раз когда это меньше всего ожидаешь. В таких случаях Дашенька визжит, как будто ее режут, и ее берут на руки. Там она еще минутку поскулит, получит в утешение что-нибудь вкусное и бежит снова скатываться с лестницы. Вы, друзья, не поверите, как такой маленький щенок может заполнить собой весь дом. Она побивает все рекорды скорости. В 3 секунды ухитряется перебить гору цветочных горшков, ввалиться кувырком в парник на саженце кактусов и при этом еще 63 раза вильнуть хвостом. Попробуйте-ка вы так. Кусанье – это тоже любимый спорт Дашеньки. Она кусает и грызет просто-напросто все, что встречает на своем пути, а именно плетеную мебель, метелки, ковры, антенну, домашние туфли, кисточку для бритья, фото принадлежности, спичечные коробки, нитки, цветы, мыло, одежду и, в частности, пуговицы. В этом деле она проявляет необыкновенную выдержку и упорство. Она изгрызла целый угол ковра и всю бахрому упокрывала на кровать. Нельзя не признать, что для такой малышки это серьезное достижение. Иногда в доме вдруг наступает странная тишина. Дашенька сидит тихо, как мышка, где-то в углу. «Слава тебе, Господи!» — вздыхает хозяин. «Наконец-то проклятая псина уснула! Хоть минутку можно спокойно посидеть!» Вскоре эта тишина, однако, начинает казаться подозрительной. Хозяин встает и идет взглянуть, почему это Дашенька так долго сидит смирно. Дашенька с победоносным видом поднимается и вертит хвостом. Под ней лежат какие-то клочки и лохмотья. Что это было, распознать уже нельзя. По-моему, когда-то это было щеткой. Дашенька, Дашенька, кажется мне, что так дальше у нас с тобой дело не пойдет. Ничего не попишешь, пора нам расставаться. Да, да, говорят умные глаза мамы Ирис, так дальше продолжаться не может. Девчонка портится. И вот наступил день, когда чужие люди забрали Дашеньку и унесли ее в портфели, сопровождаемые нашими горячими благожелательными уверениями в том, что это чудесная, славная собачка. В этот день она успела разбить стекла парниковой рамы и выкопать целый куст тигровых лилий. И вообще она необыкновенно мила, послушна и так далее. Второго такого щенка не найдешь. Ну, отправляйся, Дашенька, и будь молодцом. В доме благодатная тишина. Слава богу, уже не нужно все время дрожать, как бы эта проклятущая псина не натворила новой пакости. Наконец-то мы от нее избавились. Но почему же в доме так тихо, как на кладбище? В чем дело? Люди стараются не глядеть друг другу в глаза. Заглядываешь во все углы, и нигде ничего нет. Даже лужицы. А в конуре, молча, одними глазами, плачет мама Ирис.